Снаружи раздался гудок. Артем бросился к окну. На пятачке перед киосками стояла машина крайне необычного вида. Автомобили ему уже и раньше приходилось видеть, сначала в далеком детстве, потом на картинках и фотографиях в книгах, и, наконец, во время своего предыдущего подъема на поверхность. Но ни один из них не выглядел так. Наверное, поэтому-то он и не решился сразу выбежать навстречу. Здоровенный шестиколесный грузовик был выкрашен в красный цвет. За большой двухрядной кабиной размещался металлический фургон. Вдоль борта шла белая линия, а на крыше громоздились какие-то трубы. Там же были установлены две круглых склянки, в которых вертелись, мигая, синие лампы. Вместо того, чтобы выбираться из киоска, он посветил через стекло фонарем, ожидая ответного сигнала. Фары грузовика вспыхнули и погасли несколько раз, и Артем уже хотел выходить, но не успел. Сверху стремительно спикировала одна за другой две огромные черные тени. Первая ухватилась когтями за крышу и попыталась поднять машину вверх. Но такая ноша была ей не по силам. Приподняв кузов машины на полметра от земли, чудище оторвало обе трубы, недовольно крикнуло и бросило их вниз. Вторая тварь с визгом ударила автомобиль сбоку, рассчитывая перевернуть его. Дверца распахнулась, и на асфальт спрыгнул человек в защитном костюме с громоздким пулеметом в руках. Подняв ствол вверх, он выждал несколько секунд, видимо, подпуская тварь поближе, а потом дал очередь. Сверху послышалось обиженное верещание. Артем поспешно открыл замок и выбежал наружу. Одно крылатое чудище описывало широкий круг метрах в 30 над их головами, готовясь снова напасть. Другого нигде не было видно. «Давай в машину!» — крикнул человек с пулеметом. Артем бросился к нему, вскарабкался в кабину и уселся на длинном сиденье. Пулеметчик прицельно выстрелил еще несколько раз, потом вскочил на подножку, залез в салон и захлопнул за собой дверь. Машина тут же взревела, резко стартовав с места. «Голубей кормишь?» – прогудел Ульман, глядя на Артема сквозь окошки противогаза. Артем ожидал, что летающие твари будут их преследовать, но вместо этого, проводив машину еще метров 100, создания вернулись обратно к ВДНХ. «Гнездо защищают», – определил боец. «Слышали про такое?» Они бы просто так на машину не напали, не их размер. Где у них там оно, интересно? Артем вдруг понял, и где у твари было гнездо, и почему рядом с выходом со станции ВДНХ больше не отваживалось показываться ни одно живое существо, включая, видимо, и черных. «Прямо в павильоне нашей станции, над эскалаторами», — сказал он. «Да? Странно. Обычно они повыше на домах гнездятся», — отозвался боец. «Наверное, другой вид». «Да, ты нас извини, что мы задержались». В кабине автомобиля было тесновато, особенно в костюмах и с громоздким вооружением. Заднее сиденье было занято какими-то рюкзаками и баулами. Ульман уселся с краю, Артем оказался в центре, а по левую руку от него, за рулем, сидел парень с проспекта Мира, который тогда говорил про машину и пулемет. Он представился Павлом. «Чего извиняться-то? Мы же не по своей воле», — возразил Павел. «Что-то полковник не предупреждал нас о том, во что проспект Мира от Рижской и дальше превратился. Такое впечатление, что по нему каток прошел. Уж почему этот мост не до конца обвалился, я не знаю. Там даже спрятаться негде было, еле от собак оторвались». «Собак еще не видел?» – спросил у Артема Ульман. «Слышал только», – откликнулся он. «А мы вот поглядели на них», – выворачивая руль, сказал водитель. «Ну и как?» – поинтересовался Артем. «Ничего хорошего. Бампер оторвали и чуть колесо не прогрызли прямо на ходу. Отстали только, когда Эд вожака из Драгунова снял». Павел кивнул на Ульмана. Ехать было нелегко. Земля оказалась изрыта траншеями и ямами, асфальт растрескался, и дорогу приходилось тщательно выбирать. В одном месте они затормозили и минут пять пытались переехать через гору бетонных обломков, оставшихся от рухнувшей автомобильной эстакады. Артем смотрел в окно, сжимая в руках автомат. «Хорошо идет», — похвалил автомобиль Павел. «А говорили, выдохнется соляра». «Ха, выдохнется. Ничего, наши химики и не такое видали. Недаром полюс защищаем. Есть и от очкариков польза». «Где вы ее нашли?» – спросил Артем. «В депо стояла, сломанная. Не успели ее починить, чтобы по пожарам ездить, пока Москва догорала. Мы ее время от времени пользуем. Не по назначению, конечно, а так». «Понятно». Артем снова отвернулся к окну. «Повезло нам с погодой. Павлу, кажется, хотелось пообщаться. Не облачко на небе. Это хорошо, с башни будет далеко видно, если на нее забраться получится». «Я уж лучше туда, наверх, чем по домам ходить», — кивнул Ульман. «Полковник, правда, говорил, что в них почти никто не живет, но мне слово «почти» почему-то не нравится». Машина повернула влево и покатила по прямой широкой улице, разбитой надвое газоном. Слева шел ряд почти непострадавших кирпичных домов, справа тянулся мрачный черный лес, подступавший к самой проезжей части. В нескольких местах могучие корни прорывали дорожное полотно, и их приходилось объезжать. Но на все это Артем успел глянуть лишь мельком. «Вот она, красавица!» — восхищенно сказал Павел. Останкинская башня была прямо перед ними. Она возвышалась на сотни метров гигантской булавой, грозящей давно поверженным врагам. Это была совершенно фантастическая конструкция. Ничего похожего Артем никогда не видел даже на картинках в книгах и журналах. Отчим, конечно, рассказывал про циклопическое сооружение, находившееся всего в паре километров от их станции. Но даже по его рассказам Артем не мог себе представить, как оно его потрясет. Всю оставшуюся часть пути он сидел, приоткрыв от удивления рот, и пожирал глазами грандиозный силуэт башни. Он ощущал сейчас странную смесь восторга при виде этого творения человека и горечи от растущего понимания того, что тот больше никогда не сможет создать ничего подобного. «Она все это время совсем рядом была, а я и не знал». Он попытался облечь свои терзания в словесную форму. «Если не подниматься, вообще много чего знать не будешь», — отозвался Павел. «Ты хоть знаешь, почему ваша станция так называется, ВДНХ? Это означает «великие достижения нашего хозяйства». Вот почему. Это там такой огромный парк был со всякими животными и растениями. И вот что я вам скажу. Вам крупно подфартило, что у вас птички свили гнездо прямо на входе. Потому что многие из этих достижений под рентгеновскими лучами так распустились, что их теперь даже прямое попадание из гранатомета не берет». «Но ваших пернатых друзей они уважают», — добавил Ульман. «Это, так сказать, ваша крыша». Оба засмеялись, и Артем, даже не став поправлять Павла насчет названия своей станции, снова уставился на башню. Присмотревшись, он заметил, что громадная конструкция чуть накренилась, но, очевидно, снова обрела хрупкий баланс и удержалась от падения. Как она выстояла в аду, творившемся здесь десятилетия назад? Соседние дома были полностью или частично сметены, но башня гордо высилась посреди этой разрухи, словно была заговорена от вражеских бомб и ракет. «Интересно, как она выдержала», — пробормотал он. «Не хотели ломать, наверное», — предположил Павел. «Ценная инфраструктура все-таки. Раньше она ведь еще на четверть выше была, и сверху был шпиль острый. А сейчас, видишь, почти сразу за смотровой площадкой обрывается». «Да зачем им ее щадить? Им уже не все равно было. Я вот боюсь, чтобы как с Кремлем не вышло», — засомневался Ульман. Проехав через ворота за стальные прутья ограды, Машина подъехала к самому основанию телебашни и остановилась. Ульман взял прибор ночного видения и автомат и спрыгнул на землю. Через минуту он дал отмашку «все спокойно». Павел тоже вылез из кабины и, открыв заднюю дверцу, принялся выволакивать наружу рюкзаки со снаряжением. «Сигнал через 20 минут должен быть», — сказал он. «Попробуем отсюда поймать». Ульман нашел ранец с рацией и начал собирать из составных секций длинную полевую антенну. Вскоре ус рации достигал уже 6 метров в длину и лениво раскачивался на несильном ветру. Усевшись за передатчик, боец приложил к голове наушник с микрофоном и стал вслушиваться. Потянулись долгие минуты ожидания. На несколько секунд над ними возникла тень гарпии, но, выписав пару кругов, чудище скрылось за домами. Видимо, одной стычки с вооруженными людьми ему хватило для того, чтобы запомнить опасного врага и научиться остерегаться его. «А как они вообще выглядят, эти черные? Ты же у нас по этой части специалист?» – спросил у Артема Павел. «Страшно очень выглядят, как люди наоборот», – попытался описать тот. «Полная противоположность человека. Да уже и самого названия ясно. Черные они и есть черные. Надо же! И откуда они взялись? Ведь никто о них раньше и не слышал. Что у вас об этом говорят?» «Мало ли о чем в метро никогда не слышали». Артем поспешил перевести разговор на другую тему. «Вот про людоедов с Парка Победы раньше хоть кто-нибудь знал?» «Это правда», – оживился водитель. «Людей с иголками в шее находили, а кто это делал, сказать никто не мог». «А что поделаешь? Метро! Это надо ведь, бред какой, великий червь! Но эти ваши черные все-таки откуда?» «Я его видел», – перебил его Артем. «Червя?» – недоверчиво спросил тот. «Ну или что-то похожее на него. Может быть, поезд». Огромное, ревет так, что уши закладывает. Разглядеть как следует не успел. Он мимо промчался. «Нет, поезд это не может быть. На чем они ездить будут? На грибах? Поезда от электричества работают. Это знаешь, что напоминает? Буровую установку». «Почему?» – опешил Артем. «Про буровые установки он слышал. Но мысль, что великий червь, грызущий новые ходы, про которые говорил дрон, может оказаться такой машиной, ему в голову раньше не приходила. И разве вся вера в червя не строилась на отрицании машин?» «Ты только Ульману про буровую установку не говори, и полковнику тоже, они меня все помешанным из-за нее считают», — попросил его Павел. «Дело вот в чем. Я раньше в полисе информацию собирал. Короче, занимался диверсантами и внутренней угрозой. И как-то раз мне попался один старичок, который уверял, что в одном закутке, в туннеле рядом с Боровицкой, все время шум слышно, как будто за стеной буровая машина работает. Я бы, конечно, его самого сразу в сумасшедший определил, но он раньше был строителем и в таких штуках разбирался». «И кому может понадобиться там копать?» «Понятия не имею». «Старик все бредил, что какие-то злодеи хотят туннель к реке прокопать, чтобы весь полис смыло, а он их планы вроде как подслушал. Я сразу, кого надо, предупредил, но только мне никто не поверил. Я этого старичка бросился искать, чтобы предъявить им в качестве свидетеля, но он как нарочно куда-то запропастился. Может, провокатор, а может...» Павел осторожно посмотрел на Ульмана и понизил голос. «Может, действительно слышал, как военное что-то секретное роют? И старичка моего заодно зарыли, чтобы меньше слушал, что за стенкой творится. Но я с тех пор и ношусь с идеей о буровой установке. Но меня из-за этого за психа держат. Чуть стоит чего сказать, сразу насчет установки подкалывать начинают.